Глава 25. Истина происхождения. «Вещи!» — раздается на парковке возмущенный рык. «И куда же ты собрался? Кто тебе позволял?» Мы только подошли к нашему лимузину, но уехать нам не дают. «Кто же такой настырный?» Оглядываюсь, а это разъяренный Паскевич шагает ко мне. Лицо краснощекое, гримаса брезгливая, в глазах пляшут шальные бесята. Княжич явно под градусом. На инстинкте делаю шаг вперед, заслонив собой Свету. «Ваше сиятельство, нам пора». Коротко бросаю. Пытаюсь не провоцировать мажора, но потуги даются мне с большим трудом. Только от одного взгляда на его рожу кулаки уже начинают чесаться. «Как это пора? Праздник в твою честь же!» — наезжает Паскевич. «А ты уходишь! Не уважаешь баронессу? Да и я тебя за такое!» Надо заметить, что орет он громко, как буйный. Немногочисленные зрители оглядываются. А слышат они что? Слышат, что простолюдин не уважает баронессу. Блин, это чревато. Я преклоняюсь перед красотой и умом Жанны Дмитриевны. Спокойно, но отчетливо заявляю. И праздник устроен в честь баронессы, но никак не в мою. Как справедливо вы заметили, я всего лишь простолюдин. Мне такие почести даже не снятся. «Ты не уважаешь!» Настаивает на своем Паскевич. «Иначе бы забился в угол, как дворовый пес, и сидел бы тихо до тех пор, пока тебя не отпустили бы. Но нет. Ты думаешь, что можешь ходить по светским вечерам, словно благородный? Баронесса обязательно узнает о твоей наглости, сученыш, но вперед! Я сам тебя научу манерам!» «Сученыш, значит? О, пьяная мажорщина, как же ты меня бесишь!» «На равного по статусу ты бы никогда не посмел наехать. Да и на меня бы не полез, не напившись, как свинья. Света в машину». Бросаю через плечо блондинки, и сразу раздается стук каблучков и хлопок двери. Княжич явно собирался с духом, чтобы устроить драку. Только храбрости пока не хватает. Вот и горланит, ищет повод, за который ему не дадут ремня. «Куда?» — гремит Паскевич, глянув пьяным глазом за мою спину. «Я не отпускал!» Он делает шаг к машине, но я не сдвигаюсь с места, перегораживая ему дорогу. «А тебя никто не спрашивал?» Уже тише говорю, чтобы слышал только княжич. «Она дворянка, понял? А ты иди, куда шел?» От моих слов у Паскевича глаза чуть не лезут на лоб. Но я уже призвал цыган и готов в любую секунду дать отпор. «Ну, сученыш! Я обещал! Получай!» Княжич вскидывает руку, которая на лету покрывается ледяной коркой до плеча. Мигом врубив усиление, ловлю конечность княжича. Его ледяной кулак, усеянный шипами, застывает в высшей точке. Едва успел поймать. Замах был широкий и быстрый. А еще эти острые лезвия на костяшках. Меня обуревает ярость. Этот мажор собирался меня убить. С трудом сдерживаю, чтобы не разбить в смятку череп понтореза. Паскевич это чувствует и вздрагивает. Пытается отшатнуться, но я крепко держу говнюка. Его глаза с опаской смотрят на меня. «Вещи ты борзеешь!» — хрипит эта мажорщина. «А ты позоришь аристократов!» — рычу я, резко оскалившись. «Ну, гребаный мажор сам напросился!» Сжимаю пальцы, и ледяная корка трескается под пальцами. Не полностью, но трещины отчетливые. Я палюсь? Да нет. Сойдет за здорового, одаренного в ярости, каким я и являюсь. Человек под адреналином способен на большее. «Даня!» — встревоженный крик Светы. Разок бью княжича по печени и резко отталкиваю подальше от себя. А то еще пырнет какой-нибудь острой ледышкой. Белые осколки сыплются с его руки, сам княжич со страхом, болью и недоумением смотрит на меня. Тело его заваливается, он с трудом удерживается. Еще один придурок Айсман. И почему среди ледовиков повышенный процент сволочей? Мне просто везет или это как-то связано с видом магии? Я хищно оскаливаюсь. Пытаюсь выглядеть бешеным, таков расчет. А как иначе? Если кинется, придется драться по-настоящему, а потом разгребать гору последствий. Поэтому главное сейчас — показать, что я готов хорошенько начистить ему рожу и надавать по почкам. Паскевич испугается за свою репутацию и не сунется. Быть на людях избитым простолюдином — для ариста тот еще позор. Пока же никто еще ничего не видел. Со стороны выглядело, что Паскевичу не удалось меня огреть, а потом он отскочил. «Убирайся!» Баюкую ушибленную руку, княжич решает спустить все на тормозах. «Я тебя отпускаю!» «Премного благодарен. Но ухожу я сам. Насмешливо фыркаю и неторопливо иду к машине, по пути прихватив за локоток выскочившую Светку. Когда, наконец, усаживаемся и трогаемся, блондинка тяжко вздыхает. «Похоже, ты завел еще одного серьезного врага Дани». «Паскевич давно ко мне неровно дышит», — пожимая плечами. «Пока что его сдерживает собственный рот. Связываться с Морозовыми себе чревато, а я считаюсь их партнером. Надеюсь, так будет и дальше». «И чего он только пристал к тебе?» Стонет девушка и кладет голову мне на плечо. А я бережно глажу ее по руке. Такова природа мерзавцев. Они ищут белых ворон и накидываются на них. Но ничего страшного, я разберусь с этим. Возможно, придется даже звякнуть князю Морозову, вернее, его Шурину Борзову. Да, так и сделаю сегодня же вечером, мягко потребую вмешаться. Все же я выполняю заказ Морозовых, а это что-то да значит. Ситуация с Паскевичем может выйти из-под контроля, а подвергать опасности своих близких не входит в мои планы. «Знаю, что разберешься», — вторит моим мыслям Света, расслабившись и прикрыв глаза. «Мы приезжаем в гостиницу, поднимаемся к нашим номерам. Ого, дверь мне заменили, и теперь я могу спать у себя». «Даня, ты не хочешь остаться на ночь у меня?» — робко спрашивает блондинка. «Хм, спать у себя на мягкой перине или же предпочесть гостевой диван в чужом номере? Что же выбрать?» Но тут я замечаю надежду в голубых глазах Света и со вздохом отворачиваюсь от двери своего номера. «Можно и у тебя». «Ура!» — улыбается девушка. «Прошу в мои апартаменты, сударь». В конце концов, в последние два дня произошло слишком уж много событий, и оставлять девушку одну совсем неправильно. Светка, конечно, привыкла к жестоким битвам, но также у нее с детства зашито в прошивке, как у всякого дворянина. «Мой дом, моя крепость». А гостиница, куда спокойно захаживают бандиты с ломами, не очень похожа на крепость. И если в моих силах придать ее убежищу атмосферу безопасности, то почему бы и нет? Я ведь ничего не теряю. Только не забудь заказать из бара мороженого. Ставлю свои условия. Конечно, уже бегу к телефону. Усмехается Света, приглашающе открыв дверь. «Степан, твой сын опять ведет себя как провокатор», заявляет в трубку князь Морозов. «Это происходит с твоей подачи?» «Нет, Юрий». Тяжело вздыхает глава рода Паскевичей. «У меня напрочь отсутствует желание тебя провоцировать». «Серьезно?» «Странно, странно. Но почему тогда твой сын борзеет? То посылает ко мне в ресторан человека с оружием, то на светском балу в Тагиле наезжает на моего партнера». С недоумением спрашивает князь. «И не отнекивайся. Очевидцев полно». Также Горнорудовы любезно предоставили записи со своей парковки. На ней отчетливо видно, как твой Дима замахивается ледяной рукой на Данилу Вещева. Чудо, что Вещий вообще увернулся и выжил. Этот парень выполняет важный для меня заказ. Очень важный, Степа. Ты по-прежнему будешь заявлять, что у тебя нет намерения как-то навредить моему княжеству? «Возникло недопонимание, Юра», — сообщает князь Паскевич. «Степа, ты что, не контролируешь свое княжество? Или своего младшего отпрыска?» С удивлением делает предположение Морозов. «Давай только не начинай», — просит Паскевич. «Не будем играть в эти игры, мы с тобой люди взрослые. Дима перешел рамки, согласен, он будет наказан». «Каким образом?» Живо интересуется Юрий. «Отправлю его на Амур. Поживет на пограничье, повоюет с ханьцы, ума, может, наберется». «Почему на пограничье, Степа? Чего не к аномалиям?» «Юра, я хочу перевоспитать сына, а не угробить», — вздыхает князь Паскевич. «Хорошо, делай, как знаешь». Морозов, нащупав красные линии Паскевича, решает не настаивать. «Я тебе свои требования выдвинул, но...» «Еще с тебя причитается компенсация, Степа. Сам выбери фирму. Но чтобы без хитростей. Эти ваши криптофермы я за нормальные предприятия не считаю. Завод давай, кирпичный или же БИ». «Ох, Юра, без ножа режешь». «Ничего, с вас не убудет». Князь Морозов отключает телефон и поднимает глаза на Марию, тихонько сидящую в кресле. «Ну что, золотце мое, довольно?» «Не тронет Паскевич нашего парнишу. Пусть работает себе спокойно». «Папа, а почему завод перешел нам?» Хлопает ресничками брюнетка. «Дмитрий же напал на Данилу, а не на меня». «Ну, за то, что мы его защитили», — смущенно отвечает князь. «Папа!» — пораженно восклицает княжна. «Ладно, ладно». Со вздохом Юрий снова звонит Паскевичу. «Алло, Степа, небольшая поправочка по заводу». «Больше не нужен?» Без надежды спрашивает глава рода. «Как это не нужен?» «Нужен. Только перепишите завод на вещи вам», невозмутимо сообщает князь Морозов. «Ага, увидимся на выходных в гольф-клубе Соколова». Юрий вешает трубку и грустно смотрит на брюнетку. «Ну что, золотце, теперь точно довольна?» «Да, спасибо, папочка». Княжна встает и целует Юрия в щеку. Суровое лицо князя слегка розовеет, затем он провожает упорхнувшую дочь задумчивым взглядом. «А вообще у Вещева вместе с фабриками Горнорудовых намечается неплохой уже капитал». Вслух переваривает Юрий какую-то мысль. «Посмотрим, чего парень дальше добьется. До высшего света, конечно, ему не дорасти, но крепкий средняк — это уже достойно». «Завод?» — офигеваю я, сидя с телефоном в гостиной у себя дома. «Маша, спасибо, конечно, но это просто шикарно!» Хотел сказать, не стоило, но это уж как-то совсем не в моем стиле. Раз дают, надо брать. А потом отблагодарить дарителя столь же щедро. «Ничего уж сверхъестественного, Даня». Звонко смеется княжна. «Все идет как должно. Ты крутишься в высшем свете, как настоящий столичный аристократ, да еще к тому же получаешь в собственность фабрики и заводы. Семимильными шагами движешься. Жду не дождусь, когда увижу тебя в столичном высшем свете в качестве его члена». «Фабрика заводов для этого мало», — улыбаюсь. «Но ты мне точно помогла, Маш. Еще раз спасибо». «На здоровье», — доносится довольный голос княжны. «Любит она, когда ее благодарят, ох, любит». Еще поболтав немного с Машей, кладу трубку и задумчиво чешу переносицу. Вот так сюрприз упал с неба. Когда я вчера позвонил Борзову насчет Паскевича, то и представить себе не мог, что дело примет столь приятный оборот. Мажора отправили тянуть солдатскую лямку на Амур, а мне в качестве извинения передадут кирпичный завод. Не иначе, как информация дошла до самого Морозова. И, конечно же, с подачи Маши. Но бог с ним, с заводом. Его еще неделю точно будут переоформлять на мое имя. А вот фабрики теперь мои официально. И в ближайшие дни мне нужно съездить в Москву и предстать перед советом директоров моей текстильной империи под названием «Валентино». Так положено. Люди должны знать своего господина. Степан уже почти собрал мне гвардию из ветеранов. Базируется она пока в филиале царских охотников, но нужно покупать отдельную территорию под ее штаб-квартиру. Тоже гемор. Надеюсь, здесь также меня выручит отчим. Надо ему, кстати, выплатить денежную благодарность. К счастью, первый транш с дивидендов уже пришел на мой счет. «Даня, Лена скоро приедет». С лестницы сбегает златокудрое чудо по имени Лакомка. К счастью, одетая. В короткий розовый топик и джинсы. «О, держите меня, семеро!» «Мы хотели по магазинчикам сходить». Понравилось Альве шопиться. Очень понравилось. Прямо так и ищет теперь повод. И нет, она не сидит у меня на шее. Лакомке также зашла и охота на зверей. Она частенько выходит на рейды вместе с царскими охотниками и в облике Эрабиса рвет на куски бигусов и прочих животин. Это увлечение полностью окупает расходы красотки. «Эй, когда ты успела?» Только сейчас замечаю, что пышногрудая блондинка сидит на моих коленях и улыбается. Эта девушка, несмотря на выдающиеся формы, поразительно бесшумная и невесомая. Подозреваю, она даже способна ходить по воде. Ну или как минимум по снегу уж точно, лишь оставляя небольшие отпечатки. «Тогда же, когда Даня задумался и перестал замечать меня», надувает губки Альва и ласково гладит мою руку. Очень трепетно и нежно. В душе и теле сразу же разливается приятное тепло. Еще одна особенность Альвы — ее касания по-настоящему волшебные. Легкими поглаживаниями она способна возвращать человеку бодрость и тонус. «О чем ты?» «В последние дни ты в разъездах», — замечает она. «Думаю, тебе некогда было скучать», — усмехаюсь. «Степан сказал, что ты знатно поохотилась в эти дни. Всех зверей словила по округе». «Потому и охотилась, потому что скучала, Даня», — обнимает меня девушка. «Ох, сложно не сорваться рядом с этим чудом. А как по-другому? У нее лицо ребенка и фигура, не знаю, богини. Но я держусь, держусь, держусь». Звонок в дверь. «Лена!» Радостно взвизгнув, Альва бежит открывать, а я улыбаюсь ей вслед. «Какие 300 лет? Да здесь нет и 18». Обратно Альва возвращается, держась за руку с Леной. Моя девушка страстно целует меня в губы, мы немного общаемся о всяком разном, после чего две подруги уезжают в торговый центр. Только за окном раздается визг покрышек Лениной машины, в комнату заходит моя мама с тарелкой нарезанных фруктов. «Сынок, перекус!» — ставит она вкусности на журнальный столик. «А с сахаром ничего нет?» Расстроенно беру дольку мандарина и закидываю в рот. «Витамины также надо кушать», — строго говорит Ирина. «Хорошо, хорошо». Со вздохом принимаю за порезанное яблоко. «Кстати, мама, я хотел с тобой поговорить». «О чем же?» «О моем отце». Спокойно отвечаю. Ирина вздрагивает и едва ли не подпрыгивает на месте. «О твоем отце?» Переспрашивает она почти с ужасом. «Зачем говорить об этом сейчас?» «Мама, за Филиновыми уже давно не охотятся», замечаю. «Тебе больше нечего бояться. За мной не придет царская охранка. Успокойся и сядь». Женщина вытягивается лицом, затем послушно садится на диван напротив. «Откуда ты узнал?» Тихо спрашивает. «Одна дворянка увидела во мне характерные черты лица Филиновых. Тогда я и понял, не раскрывая всей правды». «Ясно», — кивает женщина. «Правда, раньше Филиновых было много. В высшем свете часто появлялись их женщины и мужчины. Если бы ты не поднялся так высоко, то никогда бы не узнал». «И меня бы никогда не заинтересовало, кто мой отец, соглашаюсь. Но реальность такова, что люди вокруг узнают во мне тех, о ком я без понятия. Так кто же мой отец, мама?» Ирина глубоко вдыхает, прежде чем выдохнуть и ответить. «Кеннер, наследник главы рода Филиновых». «Значит, самая вершина. Не мудрено, что я настолько сильный телепат. Кровь сыграла свою роль». «Каким он был человеком, мам?» «Выдающимся и невообразимо сильным». На глазах Ирины наворачиваются слезы. «Он носил ранг грандмастера, но сам признался мне, что перешагнул его еще в 20. Ты был его младшеньким сыном, и еще когда я была беременна, он мечтал взять тебя в рот». Что? Наследник могущественного рода встречается по несколько раз с простолюдинкой? То есть это была не просто интрижка на раз? То есть вы виделись не единожды? С удивлением смотрю на мать. «Нет», — качает головой она. «Кеннер хотел дать тебе свою фамилию, как и мне», — скромно замечает она. «Одной из жен я вряд ли бы стала, конечно, но могла жить в их доме как фаворитка. У Филиновых было так принято. Своих они никогда не бросали». «Действительно хороший род. Жалко, что погибли все. И вот стоит вопрос. Неужели мой путь — это возродить могущественную опальную фамилию?»